Но Бог в который уже раз спас Леона. Когда он с газетно-пирожковым свертком в одной руке и с ножом в другой обогнул холм, то вместо склонившего треугольную голову волка увидел сенокосилку, грузовик с провонявшим силосом кузовом, двух механизаторов с самогончиком, лучком и хлебушком, расположившихся на траве. Отродясь, не знавали зайцевские луга такого нашествия сельскохозяйственной техники. «Твоя собака?» — спросил один, хрустнув во рту луковицей. «Это волк», — ответил Леон. «Бежал за мной, сволочь!» Другой залез в кабину грузовика, вытащил из-под сиденья ружьишко. Волк не появлялся. Мужики расслабились, допили самогон, с шестого раза расстреляли неидущую в обмен эстонскую бутылку, решили, что погода сегодня мразь, косилка не косит, грузовик по мокрой траве не едет, согласились подбросить Леона до Мартемьянова, то есть почти до самого Рижского шоссе. А сейчас не волк, а град. Страшный смерч надвигался на Леона, и спасения от него на пустом шоссе не предвиделось. Бабушкины пирожки определенно приносили Леону несчастье. Он судорожно дожевывал третий или четвертый, не выбрасывать же, когда позади послышался шорох шин и рокот мотора. Леон оглянулся. Приземистая темно-синяя цвета смерча машина на широких маленьких колесах летела по шоссе, посвечивая особенными, искристо пронизывающими тьму фарами. Она сливалась с шоссе, как рыба с водой, птица с небом, зверь с лесом, катилась, словно капелька ртути. Такую не в России сработанную руку протянул Господь, чтобы выхватить Леона из-под смерча. Леон даже не стал голосовать, потому что знал, машина остановится. И он продолжил путешествие. Путешествие, начавшееся не по своей воле, в белом вертолете с красной надписью «Антенн-2» на хвосте. Из Куньи в Зайцы Леон, председатель, заработавшая свои франки платина, от которой Леон старался держаться подальше, возвращались вместе с вооруженными милиционерами в милицейском же желто-синем зарешеченном УАЗе, грозным козлом, скачущим по ухабам. Козел УАЗ лихо преодолел тогда, впрочем, еще не подтопленный, редкий, как расческа с выломанными зубьями, мостик через ручей. Промчался по лугам, завывая перегретым мотором, карательно ворвался в Зайцы. Лютая, как после ядерного удара, тишина стояла в Зайцах. Чучело-памятник не шевелился. Молодой милиционер изъявил желание пальнуть из пистолета в неформальное чучело, но командующий операцией капитан запретил. Платине и Леону было строго наказано оставаться в машине с шофером. Капитан, молодой, председатель со снятыми с предохранителя пистолетами короткими перебежками устремились к дому тряпичной бабушки, к похабно торчащему обезглавленному Георгину. Председатель отставал. Платина в зарешеченном УАЗе повела себя скверно. Вместо того, чтобы тревожиться о дедушке, хотя чего о нем тревожиться, как уплыл утром, так, наверное, до сих пор и не вернулся, она решила выяснить отношения с Леоном. «Чего ты?» — подъехала к нему по отполированной за даме правонарушителей и цыганок жесткой скамейки. Страстно зашептала в ухо, не упускать же было случай. «Раз-два, арвуар, я тебя люблю, ты главный, Андрей Дешевка, ни в какое сравнение с тобой, ты самый лучший, ты бог!» «Вот сучара!» — не выдержал, плюнул в окно шофер. «Вас не спрашивают». «Я не с вами разговариваю», — осадила его Платина, но не так-то просто было осадить милицейского кунинского шофера. «Гони ее!» — «Шею, парень!» — с трудом выбрал он наиболее приличное из всех возможных словосочетаний. «Пока спит, не подарила». «Оскорбляете, сержант!» — возвысила голос Платина. «Оскорбляете при свидетели!» «Да ну!» — искренне удивился сержант. «Тебя, бледюгу, оскорбляю!» Посмотрел на нее, как на ядовитую тварь, которую необходимо раздавить. «А вернуть родному, которая тебя кормит, поет, одевает и обывает государству доллары, не хочешь? Где ты их там, в трусах, в жопе спрятала? Что, сучара, будем оформлять изъятие или по-доброму отдашь? Давай, колись, малолетка, не буди во мне зверя!» «Ишь ты какой!» Леон ожидал, что Платина от страха забьется под скамейку. Она же отчаянно устремилась в бой, расхрабрился в сраной кунье. Леон почувствовал, что в бедро ему настойчиво тычется сжатый платиновый кулачок. «Я все придумала, чтобы его позлить, понял? Докажи обратное. Давай, мент, обыскивай, только чтобы под протокол, как положено, под официальное уведомление о причине задержания и личного обыска. И не ты, падла, а баба в отдельном помещении с понятыми, как по закону, понял, мент?» Платина уже не просто тыкала Леона кулачком в бедро, а больно щипала, как гусь, точнее гусыня.